Глубокая осведомленность автора в данной области оказывается весьма кстати, поскольку без этого изучение духовных чаяний ранних христиан, родственных им групп ессеев, кумранитов, терапевтов, назареев рискует остаться неполным или поверхностным. В книге удалось сохранить взвешенный баланс между рациональным и иррациональным, на общепринятом языке осветить до сих пор закрытую для науки мистериальную сторону жизни эзотерических обществ. Это позволяет даже неискушенному читателю, считающему древние знания в этой малоизученной области «чудовищными заблуждениями», слова в кавычках, познакомиться с истоками древнееврейского и раннехристианского мистицизма. Несмотря на апеллирование в работе к, казалось бы, совершенно разнородным тенденциям и традициям христианству, иудаизму, каббале, индуизму, восточному оккультизму, Владимирову во многом удалось преодолеть присутствующую среди них терминологическую тяжеловесность, их понятийную самозамкнутость. Самое же главное, автору удалось выразить общекультурный взгляд, позволяющий видеть положительные достижения в любой культуре, в любой области знания, допускающий возможность их продуктивного синтеза. Опираясь на источники литературы, заслуживающие наибольшего доверия, Владимиров обратился к самой сложной в христологии теме – исследованию неизвестных лет Иисуса. В прочих работах, посвященных данному периоду, иногда делались попытки объяснить отсутствие сведений об Иисусе Христе и его пребыванием до 30 лет в странах Востока, где, по сведениям из апокрифов и преданий, он обучался у египетских и индийских посвященных. Об этом в своей книге «Тибетское Евангелие» писал известный российский журналист и путешественник начала XX века Натович, проникший во время своего пребывания в Тибете в высокогорный монастырь и ознакомившийся там с древними манускриптами. Во фрагментах рукописи, оказавшихся в распоряжении путешественника, содержались сведения о том, как Исса, Иисус, был в Тибете и Индии и общался с тамошними духовными подвижниками. Сходная информация в несколько ином освещении была высказана в книге «Криптограммы Востока», написанной Еленой Ивановной Рерих. Среди ученых, изучающих раннехристианскую историю, обычно не принято всерьез рассматривать подобные источники, содержащие информацию, способную поставить под сомнение каноническую версию евангельских событий. Ученые скорее предпочтут просто отрицать историческую реальность Иисуса Христа, нежели решаться принять гипотезу, существенно отличающуюся от общераспространенной теологической доктрины. Сам факт того, что автор, выступающий в академическом жанре, все-таки решился привлечь апокрифические и эзотерические источники, ясно свидетельствует, что его интересуют не столько мнения, сколько истина. Автор, как исследователь сложнейшей историко-культурной проблемы, убежден, что для ее осмысления требуются самые разнообразные тексты и не боится привлекать их, даже если они оппонируют друг другу. Владимиров последовательно проводит мысль, что право на анализ жизни и учения такой грандиозной фигуры, как Иисус Христос, не должно быть узурпировано какой-либо одной церковью или научной группой. В противном случае всегда остается опасность, что его земная биография, его взгляды будут подогнаны под установленные в этой церкви или группе догматы, под их частную претензию на абсолютную истину. Поэтому автор отстаивает право каждого мыслящего человека любить Христа, устремлять к нему свои самые лучшие чаяния, руководствуясь при этом духовной свободой, терпимостью, вмещением нравственно-духовными качествами, имеющими надконфессиональную природу. При этом он неоднократно подчеркивает, что его цель состоит вовсе не в том, чтобы разрушить церковные или научные представления о Христе и христианстве, а в том, чтобы расширить знания о земной судьбе Иисуса Христа, глубже осмыслить истину, заключенную в его учении. И если выводы, к которым приходит Владимиров об исторических сроках евангельских событий, отличаются от общепринятых церковных подходов, то это еще не значит, что они каким-то образом могут поколебать нравственный смысл Евангелия, судьбоносный смысл явления Христа. Безусловно, Иисус родился в какое-то определенное время, но величина Христа далеко выходит за рамки одного воплощения, и любые уточнения, любые отдельные подробности его земной жизни могут показаться незаметнейшими, если соизмерить их с беспредельностью миров, одухотворяемых Христом вечности.